Кончив, богиня туман разделила, окрестность явилась. В грудь Одиссея при виде таком пролилось веселье. Бросился он целовать плододарную землю отчизны. Руки подняв, обратился потом он с молитвой к наядам. «Нимфы, наяды Зевесовы дочери, я уж не думал здесь вас увидеть. Теперь веселитесь моею веселой нимфы молитвой, и будут дары вам обычные, если дочь броненосная Зевса Афина и мне благосклонно жизнь сохранит, и милого сына спасет от напасти». Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала: «Будь беззаботен, не этим теперь ты тревожиться должен. Должен, напротив, сокровища в недре пространного грота спрятать свои, чтобы из них ничего у тебя не пропало. После все дело обдумав, мы выберем то, что полезней». Кончив, богиня во внутренность грота вошла и рукою темные стен закоулки ощупала. Сын же Лаэртов все, и нетленную медь, и богатые платья, и злато, им от людей фиакийской земли полученные собрал, в гроте их склав, перед входом его положила огромный камень, дочь Зевса и гидодержавца Паллада Афина. Оба тогда, под широко-синистую масляной севши, стали обдумывать, как погубить женихов многобуйных. Дочь светлоокая Зевса, богиня Афина, сказала: «О, Лаэртит, многохитростный муж, Одиссей благородный, выдумай, как бы тебе женихов наказать беззаконных, более 3 лет самовластно твоим обладающих домом, муча докучным своим сватовством Пенелопу. Она же, сердцем в разлуке с тобою крушась, подает им надежду всем и каждому порознь себя обещает, и вести добрые шлет к ним, недоброе в сердце для них замышляя». Светлый Афине ответствовал так Одиссей многоумный: «Горе! И мне б, как царю Агамемнону, сыну Атрея, жалостной гибели в царском жилище моем не избегнуть, если бы вовремя мне ты всего не открыла, богиня. Дай мне теперь наставление, как отомстить им. Сама же мне помоги, и такую ж даруй мне отважность, как в Трое, где мы разрушили светлые стены прямого града. Стой за меня и теперь, как тогда, светлоокая, смело выйти готов и на 300 мужей я, хранимый твоею силой божественной, если ко мне ты еще благосклонна».